And LT, P-Style, равно NGT, Братство Гонителей. Братство Гонителей – религиозно-военный орден Междукняжья, подчиненный Вящему Совету и призванный искоренять ведающих людей и нечисть. Гонители обладают особыми полномочиями во всех землях Междукняжья и подчиняются лишь Вящему Совету. В народе гонителей зовут просто псами. Гонителей воспитывают и обучают в сторожном монастыре в Надмирном Граде.